возился с ним часов 6, пока окончательно не обессилел. Потом я снял с лодки мотор и весь груз. Надо было прошпаклевать перед возвращением одну дырку под задним шпангоутом. Тут-то меня и свалил сон. Снилась мне, как не смешно, африканская саванна. Огромное стадо слонов мчалось по ней. Я уткнулся носом в горячую землю и слушал, как планета содрогается от многотонного бега. Это были отзвуки тех далеких времен, когда на Земле все живое старалось быть огромным. Я проснулся, задыхаясь от волнения и еще чего-то непонятного. Палатка была сбита и лежала на мне. Снаружи визжали 10 000 кошек. Я с трудом выбрался из-под парусины, и волны взбесившегося воздуха обрушились на меня со всех сторон. Это был шторм. Невиданный здесь теплый ветер рвался с Зюйда. Наверное, он приходит прямо из Африки раз в 100 лет. Почти на четвереньках я дополз до берегового обрыва и увидел пустое море, Северный Ледовитый океан. У самого берега волны захлестывали кол с обрывками веревки. Мокрый обрывок метался по ветру, как олицетворение безнадежности. Мы с собакой находимся на маленьком тундровом острове. 50-километровый пролив отделяет нас от берега. Все малые и большие мореходные трассы проходят в водах достаточно отдаленных. Самолеты летают очень высоко. У нас есть лодочный мотор, бензин, ружье, патроны, палатка, один спальный мешок, охотничий нож и целый рюкзак продуктов. Но нет нашей шлюпки. Нас начнут искать через 20 дней. Вот все, что я могу сказать. Аной. Я упомянул этого старого ловкача только потому, что он был первым зарегистрированным в литературе мореплавателем. С него начинается писанная история, кораблестроение, навигационной науки, перевозки скота в трюмах. Это он виноват в моих злоключениях. И вот сижу, пишу стихи. Бессветные дни ожидания плывут над азиатским континентом, задевают краешком и наш островок. Сегодня 9 августа. Моего пса зовут Опс, что в переводе значит «образцово-показательная собака». Это рыжий пес-мореход. Мы познакомились с ним в одном далеком поселке у катерного причала. Сидела возле свай такое независимое существо и смотрела на море. Меня пленило то, что драную шерсть философа украшали непонятного происхождения полосы, очень напоминавшие тельняшку. Только потом я убедился, что это всего-навсего выступы голодных ребер. Опс очень любит мясные консервы, меня и стихи. 2 дня назад, когда я читал ему те стихи, он очень вежливо аплодировал хвостом и просил еще. Ему надоела проза на тему «Что с нами будет?». Мы обсудили ее в первые 2 дня и пришли к утешительным выводам. Будет вот что. Через 15 дней наступит контрольный срок нашей явки на базу. Но мы не появимся. Через день в эфире поднимется нерешительный шум. Через 3 – средних размеров суматоха. Через 5 – паника. Вертолет полетит над теми местами, где мы должны быть. Потом над теми, где мы не должны быть. в частности, над этим островом –